Гаванские сигары и тикеры. Фон Папен, вернувшийся, чтобы позавтракать в свою роскошную резиденцию, окруженную настоящим миниатюрным лесом, не спешит присоединиться к всеобщему ликованию, о котором пишет уже оркестрованная Геббельсом немецкая пресса. Прежде чем отправиться на заседание кабинета, которое должно состояться во второй половине дня, он заходит в клуб господ, чтобы выкурить гаванскую сигару. В иностранных агентствах обсуждается состав нового правительства, в котором фон Папен получил должность вице-канцлера. 48 часов назад именно он объявил об отставке генерала фон Шлейхера. В отеле «Адлон», немецком «Рице» локального значения, Вилли Хаас, сценарист фильма «Безрадостный переулок», завтракает с Папстом, режиссером того же фильма. Они заплатили 15 марок за вход, их обслуживает старый метрдотель. Эти персонажи вчерашнего дня среди корзин с цветами пьют шампанское, чтобы отметить конец мира. У них в петлицах гвоздики, они совершенно спокойны. Зато возбуждение не спадает во всех редакциях популярных газет. На Кохштрассе, Эрнст-Ройтер-Платц, Лейпцигер-Штрассе крупные еврейские газетные агентства и издательства пока продолжают работать, но они уже сменили руководство по указаниям Рема и Геббельса. Здесь, в редакциях, вспышки фотоаппаратов, грохот ротационных печатных машин и щелканье телетайпов, тикеров, как их называют на берлинском арго. Какой-то репортер говорит: «Сегодня, точнее этой ночью, будет спектакль на улицах». Все уже знают, что в окраинных кварталах плотные массы людей готовятся к дикарскому празднику, несмотря на 10-градусный мороз. Во второй половине дня ротозеи начинают скапливаться в министерском квартале и вокруг дворца Бисмарка, чтобы загодя обеспечить себе лучшие зрительские места.